Алло. А чипсом продаете? Да, продаю. А скажите, как она там по мотору, по коробке? Машина в идеальном состоянии. Вы же не требуете. А чему цена такая? Цена не является машиной, потому что машина среди больниц. Что-что? Цена, говорю, не является машиной, я буду машина среди больниц. Ну, у вас 130 тысяч она стоит. Не поняла. Вы за 130 тысяч продаете ее? Алло. Нет, машина 145, где не висит. Ну, 145. А мне что-то по 130 вроде показалось. Ну да ладно, я просто не перед компьютером, я уже записал просто днем на работе. Нет, 145. Ясно. Ну, она 2013 года? Да, все верно. Ну, а машина по, как по почему? Так а почему так дешево продаете? Я сказала, мне проблемы связаны с больницей. А, я понял. Ну, вот сам, а где она находится у вас? Куда подъезжать, смотреть? Пензенский район, улица Чехова, дом 20. О, да это мы тут соседи. Я на Чапаево живу, знаете, эту улицу? Угу. Ну, вот я рядом живу, я сейчас приеду. Ну, смотри, только назад, я сейчас дома нахожусь, я нахожусь в другом регионе, к матери больницы, буду только завтра. А машина что, не дома? Нет, я на ней уехал. А, ясно. Ну а как завтра смотреть? Ну завтра приходите, смотрите. Ну, а во сколько? Ну завтра планировано быть дома часиков 10-11 утра. Угу. Ну это я завтра могу в 11 утра подъезжать, да, смотреть? Подъезжайте, смотрите, звоните заранее, то у меня на завтра желающих как бы очень много. Все звонят, интересуются. Ага, ясно. Ну а вы вот этим обманом занимаетесь? Зачем людей обманываете? В смысле? Ну вот, вы берете там объявление, дешево выкладываете машину, потом залоги какие-то там, предоплаты. Мужчина, я вас не понимаю. Я вас просила предоплату какую-то. Что-что? Я вас просила предоплату какую-то. Ну, вы, видимо, завтра ее попросите перед выездом. Вы что хотели спросить у меня? Я машина продается или по насчет предоплаты? Я модератор Авито. Я занимаюсь новой у нас отделкой. Я что вы администратор Авито? Что я ваше объявление буду удалять в связи с мошенничеством участившимся. Зачем удаляете мои объявления, когда это моя машина, я ее продам среди границ, я вам говорила. Мне вы мать можете попала, мне выслать ПТС, копию, чтобы не удостоверить? Зачем вас выслать ПТС? Я не знаю, кто такой, я мне отправлю мои документы. Ну, значит, я ваше объявление удаляю, стало быть, получается. Потому что вы не можете подтвердить существование этой машины. Мне надо знать наверняка, потому что мне начальство будет спрашивать, почему мое объявление не удалено. Я сейчас тоже не могу вам верить, я тоже не думаю, что вы тоже вот какой-то там директор. Я не директор, я модератор. Модератор хотя бы. Вот. Я вам объясняю, на данный момент такая ситуация. В связи с участившимся мошенничеством введено новое правило. Если мужчина, машина... я вас не... Алло. Алло. Уважаемый, ну а что вы тут бросаете? Я с вами не говорил, по-моему. Ну и что говорить? Давайте дальше. Давайте говорить дальше. Я понимаю, чем вы занимаетесь, мошеннические действия. Вы там сидите за что-то, я так понимаю, да? Номер не воронежский абсолютно. Почему у вас, если вы говорите, что вы честно продаете машину, почему у вас номер не воронежский? Послушай, я говорила, мол, ситуация, какая у меня ситуация. Не хотите понять? Не хочешь как-то? Нет, я не хочу понимать того, что вы мошенничеством занимаетесь. Ну, занимайтесь. И я говорю, что я ваше объявление буду удалять с Авито. Понимаете, что ваши мошеннические объявления уже людей запутали, где нормальные машины люди продают, а где мошенничество. Вы понимаете, что у меня проблемы с больницей, это моя машина личная. Ведь из-за этих людей вы думаете, что я не могу уже поставить свою машину подешевле, да? Да, я думаю, что не можете, потому что если бы вы по правде ее продавали, вы бы предоставили мне ПТС. Для того, что я видел, что машина никакая там не мошенническая. Ну, такое, чтобы я вам объясняю. Вы пользуетесь услугами Авито, продаете через наш сайт автомобиль, которого нету. Я имею право удалить ваше объявление, чтобы мошенничество не делалось. Поэтому я звоню и спрашиваю, что есть данный автомобиль в наличии или это мошенничество. Поэтому я имею право затребовать ПТС. Я тоже сомневаюсь в вас. Может, вы мошенник, а думаете на меня. А в чем мое мошенничество заключается? Вы спрашиваете там все мои данные? Я данные ваши не спрашиваю. Мне нужно только видеть фотографию, где есть машина и что она зарегистрирована в ГАИ. Больше я ничего от вас не требую. Никаких паспортных данных от вас не требуется. Просто да хотя бы свидетельство о регистрации. Потому что, понимаете, мы будем блокировать ваш номер телефона тогда, если что вы мошенничаете. Вам это надо? Не надо. Не надо. Не надо. Поэтому говорю, что высылайте на почту нам. Я вам сейчас мейл продиктую. Высылайте на почту фотографии документов на автомобиль. Какой мотор объемом у автомобиля? Как? Какой объем двигателя на машине? 1,6, 16. 16 клапанная? Да. Ага, ясно. 2013 год. Да, а почему номер вы замулевали на машине, если она у ваша, и в номера она не воронежская? А везде так. А вдруг кто-то возьмет мои номера поставить себе? Как он их возьмет? С картинки, что ли, он их возьмет? Не разные ситуации разные бывают. Ну какие, например, я не пойму. Какие ситуации? Нет, что вы хотите от меня? Я хочу узнать, что как вы в тюрьме сидите и занимаетесь такими делами. Там что, начальник в курсе этого всего? В курсе, конечно. И сколько вы ему платите за вот это вот, за его молчание? До свидания. Сколько платите? Да. Алло. Слушай, ну ты можешь по-нормальному договорить, что ты трубку бросаешь? Я не бросаю, просто у меня начальство сидит, понимаете? Какое начальство? Тюрьмы? Я в лагере сижу, дайте мне зарабатывать на хлеб, ради бога, я вас прошу. Слушай, а вот почему ты, объясни, пожалуйста, вот с Кавказского региона в Воронеж попадают твои объявления, что там по месту нельзя никак давать, что поближе? Не знаю, как начальство ставит это объявление, так вот дозвонимся. Но это не вы что ставите, а начальство тюрьмы ставит, а вы звоните? Да. Ну, надо. Какие подробности нужны? Конечно, нужны. Ничего себе. Вы понимаете просто, что у меня обманули родственника так на 100 тысяч. Он увидел машину хорошую, дорогую, перевел 100 тысяч, а у него теперь ни денег, ни машины. Мы сейчас в лагере, дайте нам, пожалуйста, заработать на хлеб. Ну а вы понимаете, что люди работают, зарабатывают деньги своим потом. Тоже понимаю, но надо ведь Бог справедливым, чтобы был. Что? Бог должен быть справедливым. Ну, справедливым, а он-то человек перед чем виноват перед вами? Почему вы у него деньги забираете? Чтобы покушать тоже. Ну, вас там кормят, у вас там пайка есть своя. Зачем вам... Какая у нас пайка, тут похлебка. Ну, похлебку кормят же уже, не помрете же вы с голоду. Или вам что, там надо, чтобы ресторанная еда была? Какая ресторанная еда? Ну какая? Вы говорите про что? Что вам, хлеб там не дают или что? Дают нам. Нам ну, мало. У нас, знаешь, сколько нам 20. Ну а что вам, родственники не могут помочь? Ладно, пожалуйста, дайте нам поговорить с людьми, а? Да ну как я вам дам поговорить? Вы сейчас опять же следом кого-нибудь обманете. Мне жалко людей тоже, вы поймите. Как я вам дам поговорить? Все, мы будем завязать с этим делом, все. Точно? Обещаете?